Глава 39. Вежливый разговор. Боб. Июнь. 2343 год. Вирт. Тереза пригласила меня к себе, то есть в ВР. И поскольку я уже давно ее не видел, во мне вспыхнуло беспричинное волнение. Недавно Тереза открыла для себя Федеральную библиотеку ФРС и погрузилась в нее с головой. Несколько дней она даже не отвечала на сообщения, а теперь, похоже, наконец-то решила выбраться на поверхность и глотнуть воздуха. По негласному соглашению мы сидели в одной и той же подсети, и поэтому в обмене токенами не нуждались. Но в наше время правила вежливости все равно требовали сначала постучаться. Получив согласие, я зашел. Значительные перемены, произошедшие в ВР, потрясли меня. Я находился в помещении, которое на старой земле назвали бы домашним кинотеатром. Тереза, в облике Квинланки, сидела в мягком кресле, похожем на те, которые я видел в транспортной системе Небесной реки. Она постучала по подлокотнику стоявшего рядом незанятого кресла, и я понял намек и, превратившись в Энаки, сел. «Мы будем смотреть шоу?» «На самом деле даже два. Просто несколько коротких роликов. Часть из них я взяла с вашего сайта YouTube, а остальные — с нашей собственной версии, которую по какой-то ужасной причине назвали Квинтьюбом». Она помолчала. «Ты ведь понимаешь, что с точки зрения культуры это никак не обосновано?» Я улыбнулся. «Помнишь, что я говорил про английский язык? Оказалось, что он также заражает другие языки, словно болезнь, передаваемая половым путем». Тереза недоуменно посмотрела на меня, а затем сказала: «У нас их нет. Ведь у квинландцев и людей разные стратегии размножения. И все такое. Но я понимаю, о чем ты. В общем, большой экран зажегся, и на нем появились четверо квинландцев. Они сразу начали петь. Никакого вступления, никакой подготовки, никаких титров. Квинтьюб, похоже, все еще нуждался в доработке. Но вот пение было, ну, невероятным. Я видел уличных певцов в Небесной реке, и их пение меня поразило. Но они в основном пели поодиночке и, вероятно, без подготовки. А сейчас на экране была неоднократно репетировавшая сплоченная группа. То, как переплетались многочисленные мелодии... Стоп! Я повысил частоту и вернулся назад на пару миллисекунд. Быстро поработав с фильтрами, я выявил 6 разных мелодий, а участников всего 4. Я вернулся в ВР и открыл рот, но Тереза остановила ролик и заговорила первой. «Вижу, ты обратил внимание на пение, Боб. Я знала, что у людей слабый слух, но, исследуя данную проблему, я обнаружила, что она не так уж проста. Да, мы слышим звуки в более широком диапазоне частот, но, кроме того, мы лучше различаем звуки в этом диапазоне. Кроме того, мы способны петь 2 ноты одновременно. Поэтому опытный певец, — она указала на экран, — может вести 2 мелодии одновременно». «Ух ты! — ответил я. — Боб, ты сейчас реагируешь совсем не так, как образованный человек». Тереза закатила глаза. Нет, на самом деле закатила глаза, а не использовала квинландский эквивалент данного жеста. «Если бы сейчас ты не находился в квинландском аватаре, то, возможно, даже не услышал бы всю композицию целиком». «А это важно?» Анек говорил о способах улучшить культурные связи между нашими видами. Он считает, что павы довольно, ну, скажем так, он не одобряет их изоляционизм. Тереза указала на экран. «Что бы ты сказала квинландской медиакомпании, которая будет распространять подобные ролики?» Я кивнул. «Лично я в искусстве разбираюсь не больше, чем столб, но многие мои знакомые с ума сошли бы от восторга, услышав это». Тереза кивнула, и я продолжил. «А какие еще квинландские чудеса ты собиралась мне показать?» «Вовсе даже не квинландские, Боб». Она махнула рукой, включая другой ролик. Это оказался балет. Я быстро поискал инфу в базе, похоже на Лебединое озеро. Несколько секунд я смотрел на то, как люди прыгают по сцене. Меня никак нельзя назвать фанатом балета, но я понял, что вижу выступление настоящих мастеров. Затем начался другой ролик. В нем люди танцевали на балу. Не успел я задать вопрос, как бал на экране сменился кадрилью, а затем танцем скип, современной инкарнацией хип-хопа. При жизни хип-хоп я ненавидел, и с тех пор у меня не появилось ни одной причины изменить свое мнение. Тереза, танцую я примерно так же, как и пою. В чем смысл? Ты видел, как танцуют квинландцы? Я открыл рот и осекся, чтобы не сказать то, за что потом придется извиняться. Да, в городе Локоть я оказался ровно в тот день, когда там был праздник. Я всегда гордилась квинландскими танцами. Тереза помолчала, глядя на экран. В молодости я неплохо танцевала. Не на профессиональном уровне, сам понимаешь, но по квинландским стандартам считалась талантливой. Она указала на экран, на котором одна из балерин застыла в гран-жете. И когда я вижу это, мне стыдно даже произносить слово «танец». Человеческая ловкость и изящество — это... Она покачала головой и снова как человек, а не как квинландец. Культурный обмен будет обоюдным. Квинландцы, которым я показывала эти ролики, клянутся, что тут наверняка не обошлось без спецэффектов. Ну, спецэффекты у нас тоже есть. Да, я посмотрела пару ваших фильмов. Они тоже станут частью культурного обмена? Я очень надеюсь, что нет. Я усмехнулся, а Тереза продолжила. Ты знаешь, чем отличаются картины мира, если сравнивать людей и павов? Сразу вспомнить не могу. Пожалуйста, просвети меня. Прости, но я не в силах это сделать. Интересно, что никто до сих пор не заинтересовался этим вопросом. Но кто-то вроде Бриджит... Тереза не дала мне договорить. Контакты между биолюдьми и павами происходили очень редко. И только по видеосвязи, ведь они, в конце концов, сразу отправились в анабиоз, после чего их выгрузили на далекой планете. Только бобы поддерживали контакт с ними. И я должна сказать, что вы, как группа, проявляете удивительный уровень тупости в подобных вопросах. Несколько секунд я молча обдумывал услышанное. Тереза, ты только что нашла для себя новую карьеру. Создадим для тебя новую контору, Министерство экзобиологической дипломатии или что-то в этом роде. Это явно один из тех вопросов, которые остались незамеченными. Тереза улыбнулась. Я уже кое с кем пообщалась. Возможно, именно так все и будет.